Плохой человек, хороший человек. Что это? Хорошего человека поставили над другими людьми. Руководить. Он руководит плохо. Ему об этом говорят люди, которыми он руководит. И человек хороший становится вдруг человеком плохим. Почему? Поверил в избранность? То же самое происходит с человеком стареющим. Образование, культура, нравственные устои народа. Что же определяет человеческую натуру? Так кто же хозяин в нашей стране? Все? Такого не может быть. Когда правят все, чего не может быть, когда коренные вопросы решаются большинством, тогда подлинная власть попадает в руки случайных людей. Лишь бы не стали во главе талантливые люди, строже к посредственности, которые порой доходят до террора, до уничтожения миллионов нужных наций и людей, не возноситесь. Но случайные не вызывают всеобщего осуждения. Наоборот, они встречают понимание. Их поступки оправдывают, а лживые и смехотворные объяснения жестоких репрессий охотно принимают на веру, случайных обожествляют. Серость готова на рабский труд, на тюремный режим, лишь бы не наступила власть талантливых. Появление элиты даже из своих же, даже фальшивой и декоративной, сразу же настораживало массы. Серость воинственна. И случайно, и часто показательно карали избранных, отдавали их периодически на растерзание толпы. Так длилось полвека. Вечное раскулачивание, и не просто в плане материальном. В духовном, может быть, раскулачивает более жестоко и легко. Ведь травля людей, за, казалось бы, пустяки, у нас обязательно принимает форму политической кампании. Вспомнить борьбу со стилягами и все эти глупые хамские по отношению к человеку и его достоинству кампании кончались крахом, поражением. Вейсманисты, морганисты, космополиты в науке. Сколько людей, умнейших людей, было втоптано в грязь или физически уничтожено в угоду на радость черни. Ну и, конечно, для укрепления собственной партийной власти. Правители отладили свой механизм большинства настолько, что при помощи этого механизма могут делать чудеса. Перекрыты все лазейки, где мог пройти или укрыться человек. И все-таки периодически Мао определил даже точный срок — 8 лет. Надо снова проводить раскулачивание. Можно назвать это культурной революцией. Не в терминах дело. Но в чем необходимость перетряхивания общества? Почему это надо проделывать? Аппарат подавления и слежки растет геометрически. Цены повышаются беззастенчиво и произвольно. Иностранными товарами государство спекулирует так, что даже капиталисты краснеют. Человека надо лишить главного человеческого достоинства. Я уже не произношу слова «независимость». Такого понятия не существует вовсе. Человека надо запугать, измотать бессмысленной работой или общественными делами. Человека надо истеребить мелкими заботами и постоянными оглушительными праздниками, чтобы он, наконец, перестал быть человеком. Человеческую природу извратили при помощи нелепых государственных законов и при помощи псевдонаук. Если человек, к примеру, усомнился в государственной системе, его научно объявляют сумасшедшим. Государственный террор по отношению к человеку совершенствован до предела. И все-таки периодических кампаний чисток не избежать. Почему? Государство постоянно нуждается в черни, в недовольстве черни складывающимся положением вещей. Государство скатывается все ниже до люмпенов, в партию идет чернь, понимая, что в куче они сильны. Вступает тайно от близких и друзей, зная, что мотивы поступления в партию для всех очевидны. Чернь всегда будет составлять большинство. И государство наше об этом позаботится. Оно заинтересовано в этом, поэтому надо периодически раскулачивать. Смешно сказать, что мы, русские, долгое время были лишены собственной государственности. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, нами правили инородцы. Интернационализм? Но ведь все другие нации и народности имеют при этом свою государственность.